желудок. Вместилище пищи символизирует способность перерабатывать, переваривать и усваивать какие-либо идеи и ситуации. Поэтому, когда у нас проблемы с желудком, это означает, что мы не знаем, как ассимилировать жизнь. Нам становится страшно перед чем-то новым. Мы не способны усваивать какие-либо события. Страх, тревога и беспокойство, неприязнь и раздражение тут же отражаются на желудке.